Глава 40. Мориконе, Лацио, 29 октября 1955 года. Пока Габриэлла выясняла истинную связь между Анитой Пачелли и ее приемной дочерью, сэр Альфред проводил собственное расследование. Благодаря своей благотворительной деятельности Нокс знал о работе союзной контрольной комиссии, а также наградах для тех итальянцев, которые помогали укрывать сбежавших военнослужащих союзников. До сих пор Вивьен не удалось найти никаких сведений о том, что Дэвид был захвачен немцами или убит в каком-либо из их лагерей. «Но что, если где-то есть еще одна запись?» — подумал Нокс. — Не об офицере Сент-Винсенте, а о каких-нибудь итальянцах, которые могли бы ему помочь. Руководствуясь хорошо отточенной интуицией, Нокс связался с Национальным управлением архивов и документации в Вашингтоне, где со времен войны хранились бумаги комиссии. В последний момент его осенило, и он подал запросы на поиск под именами Дэвида и Винсента. По своей работе с детьми Нокс знал, насколько важным становится имя, когда это все, что у тебя осталось. Как часто это последнее, за что ты держишься, пока не лишаешься даже этого. Спустя неделю поисков Нокс обнаружил имя Винченцо, указанное представителями комиссии, а также стенограммы допросов, проведенных в деревне Мориконе через год после войны. Из этих бесед Нокс узнал, что осенью 1943 года фермер из Мориконе и его большая семья приютили британского военнопленного, известного только как Винченцо. Нокс немедленно отправил мэру деревни фотографию Дэвида и через несколько дней получил ответное письмо, подтверждающее, что это действительно тот самый человек. Нокс попросил Дугласа сообщить эту новость Вивьен от его имени. Когда она сидела в вестибюле Гранд-отеля «Флора» и переваривала услышанное, это показалось ей таким необычным и скромным уходом от всеобщего внимания. Они с Дугласом сидели лицом друг к другу на том же круглом диване, где она впервые увидела Ласситера и Маргариту вместе. Несмотря на то, что оба они, и Ласситер, и Нокс, помогали ей в поисках Дэвида, Вивьен задавалась вопросом, существовали ли когда-нибудь два более разных мужчины. Дуглас крепко сжал руку Вивьен, сообщая ей эту удивительную новость. На секунду она подумала о его многочисленных дочерях, оставшихся дома, и о том, как часто он сам держал их за руки, переживая обычные жизненные разочарования. Но в этом не было ничего даже отдаленно обычного. «Есть какие-нибудь фотографии?» — было первым, что она спросила. Дуглас улыбнулся с облегчением. «Да». Он мягко отпустил ее руки и достал из кармана сложенную в четверо газету. Это была статья 1946 года о церемонии награждения, проведенной в Мориконе союзной контрольной комиссии, на которой присутствовала вся деревня. Из статьи также выпала старая черно-белая фотография. На фотографии было 9 человек. 5 сзади, 4 спереди. Трое мужчин были одеты в костюмы, как будто это был их лучший воскресный наряд, в то время как все женщины были в домашних платьях. Двое мужчин помоложе были одеты более небрежно, но у всех были одинаковые темные волосы и загорелая кожа. Женщины помоложе стояли в глубине на чем-то вроде скамейки, так что все сидящие в ряду казались одинакового роста. Но мужчина, стоявший справа от них, был явно намного выше и более широкоплеч, чем остальные члены семьи. Молодой человек, на самом деле еще мальчик, который вырос на шипучих конфетах и мясных пирогах. «Боже мой!» — воскликнула Вивьен. Кёртис протянул ей статью, но сначала она сильно потерла глаза, боясь, что слезы, текущие по ее щекам, испортят фотографию. Семья сделала это. Брата, который выжил, там нет. Кто выжил? Она не подняла глаз на слова Кёртиса. Не могла оторвать взгляд от фотографии, которую теперь держала в руках. Дуглас медленно кивнул. Все остальные были казнены, включая детей. Сосед сообщил о семье, потому что немцы назначили награду за каждого спасателя. Он колебался. «Не все тела...» Вивьен вскинула голову. По выражению его лица она сразу поняла, что он пытается сказать. «Мне так жаль, Виви», — наконец заговорил Кёртис. «После была проведена эксгумация. Не все были найдены. Дэвид, эти две молодые женщины здесь...» Он замолчал. Они все еще узнавали о пагубных последствиях войны в стране, где каждая третья женщина была изнасилована. Вивьен содрогнулась, вспомнив слова сестры Юстины о насилии, которому она подверглась. Брат обнаружил фотографию только несколько лет назад, когда занимался ремонтом дома. К тому времени союзническая комиссия была распущена, и все документы были отправлены в архив в Вашингтоне. «Ты говорил про возмещение ущерба?» Он снова кивнул. «Этого никогда не бывает достаточно. Итальянские контадини, фермеры, сельские жители. Теперь мы думаем, что они, возможно, помогли более чем 20 тысячам бежавших мужчин. Еще одна из многих нерассказанных историй о войне. Я должна поблагодарить сэра Нокса. Я должна поблагодарить их. Мы так и думали, что ты согласишься». «На самом деле, Альфред предложил сопровождать тебя в деревню, если ты захочешь». Дуглас внимательно наблюдал за ней, словно оценивая ее реакцию. «Конечно, он уже так много сделал, но я думаю, что это могло бы очень помочь в сложившихся обстоятельствах, да?» Мариконе был небольшим городком на холмах в 20 километрах к северо-востоку от Рима, окруженным рядами оливковых деревьев, которые были источником его самых ценных продуктов. Когда машина сэра Нокса поднималась по горам Лацио, он передал Вивьен термос от Бабингтона, наполненный сладким чаем с молоком, а также официальное досье из Британского национального архива в Кью. Внутри был еще один документ. На этот раз сохраненный для потомков британскими дознавателями по расследованию военных преступлений. Немецкая листовка, расклеенная в деревне Мариконе осенью 1943 года, предупреждала о репрессиях в отношении любого, кто помогал бежавшим заключенным союзников. «Боритесь с пособниками врага». Первое. Храните молчание обо всем, что вы слышите и видите о немецких войсках. Если, например, врагу станет известно, что немецкие войска находятся в вашем городе, враг будет безжалостно бомбить город. Храня молчание, вы спасете свой город, свой дом и свое имущество. Второе. Вы должны уведомлять немецкое командование о любых военнопленных, шпионах и диверсантах или любых других лицах, действующих против них. Уведомлять о любых попытках саботажа или шпионажа. Третье. За каждого пленного, диверсанта и так далее, захваченного благодаря вашей информации, вам будет выплачено вознаграждение в размере 1800 лир. Четвертое. Сообщайте нам обо всех радиопередающих устройствах. Пятое. За каждый передатчик, который будет отслежен на основе вашей информации, будет выплачено вознаграждение в размере 5000 лир. Шестое. Все нарушители в конечном счете будут наказаны в соответствии с немецкими военными законами. К смертной казни будут приговорены и жители, если они скрывают каких-либо лиц или вышеуказанные факты, или помогают в предоставлении убежища, питания, одежды или побеге этим лицам. Седьмое. Жители города подвергнутся суровому наказанию, если станет известно, что они помогают шпионам, диверсантам, сбежавшим заключенным и так далее. Восьмое. Настоящее уведомление должно быть размещено на всех общественных зданиях и во всех церквях. К ответственным лицам, которые не проследят за выполнением этого приказа, а также к тем, кто снимет уведомление с любого из этих зданий, будет применено суровое наказание. Командующий немецкими войсками. Как и Нино, Вивьен принесла в деревню корзины с подарками. Шелковыми шарфами для женщин, игрушками и шоколадто для детей, дорогими сигарами и виски для мужчин. Она не знала, что еще сделать. Она знала только, что однажды напишет об этом. В конце концов, ей был дан дар, дар памяти. И сохранение этой памяти, несомненно, было единственным значимым вознаграждением. Она посмотрела на сэра Нокса, который молчал всю дорогу, и поняла, что теперь они разделяют эту цель сохранения памяти самым реальным и разумным образом. Как Дуглас и Леви, предположила она, или Нино и сестра Юстина. По мере того, как машина поднималась все выше в горы, Вивьен смотрела в заднее пассажирское окно на оливковые рощи внизу. Она попыталась представить себе Дэвида среди контадини, как он усердно трудился весь день, прежде чем вернуться домой, к притворной семье, но все же семье, которая, по общему мнению, сделала больше, рискнула большим, чем его собственное. Когда Вивьен заметила впереди на холме каменные стены деревни, она закрыла досье, лежавшее у нее на коленях. Только тогда ей пришло в голову, что Нокс, возможно, не хотел заговаривать первым, учитывая сильные эмоции этого дня. «Мэр настаивает, чтобы мы пообедали с ними перед отъездом». С улыбкой она вернула ему досье вместе с термосом. «Они собираются попытаться откормить вас». Вивьен удивленно рассмеялась. «Обычно Нокс был таким серьезным. Я ни кусочка не смогу съесть». Это, конечно, очень нервирует. «Я нахожу, что дети чувствуют себя хорошо, когда мы относимся к этим событиям как к своего рода празднику. Это новое начало, каким бы кратким, хрупким или печальным оно ни было». «Я не думала об этом с такой точки зрения». Она благодарно улыбнулась. «Хорошо, что вы здесь». Он нервно кашлянул, словно пытаясь скрыть еще одну причину, по которой он решил сопровождать ее. Пегги продолжала утверждать, что он влюблен в Вивьен, но чем больше она узнавала сэра Альфреда, тем менее вероятным это казалось. А может, он просто становился менее нервным и более самостоятельным? В этот момент у нее внутри что-то оборвалось, возникло ощущение возможности. Такое слабое, но в то же время пьянящее, и она немедленно подавила его. «Вы, должно быть, готовы ехать домой?» — сказала она вместо этого. Он кивнул. «Я тоже». Нокс снова выглянул в окно. «Правда?» «Во-первых, команда Кёртиса распалась, и мне намного лучше после всех этих поисков Дэвида. Но мне хочется чувствовать себя лучше по отношению к тому, что я оставила позади, в Англии». «Ваша работа». Она кивнула в ответ на его слова. «Вы должны писать». Вивьен повернулась к Ноксу и резко подняла бровь. «Вы все еще сомневаетесь, стоит ли мне продолжать в том же духе?» Он улыбнулся. «Нет, вовсе нет. Я утверждаю. Вы должны писать. У вас это блестяще получается». Она пожала плечами. В последнее время она не чувствовала себя такой талантливой. «Альфред». Он удивленно оглянулся, услышав, что она впервые назвала его по имени. «Если я и готова вернуться, то в немалой степени благодаря вам. Одна только фотография значит для меня очень многое». «Лорд Сент-Винсент был замечательным человеком. Не знаю, что с ним случилось». Его голос обычно такой глубокий и звучный, голос, в котором чувствовалась огромная внутренняя сила, несмотря на природную скромность, слегка дрогнул. «Прощаться — самая трудная вещь в мире, за исключением одной — быть лишенным этой возможности». Они оба снова замолчали, когда машина въехала на площадь, и мэр Мариконе вышел вперед, чтобы поприветствовать их. Уже собралась большая группа жителей деревни, и подъехавший к площади лимузин привлек внимание всех собравшихся. Оставшийся в живых брат стоял впереди рядом со своей женой и тремя детьми, каждый из которых был назван в честь братьев и сестер, убитых в один и тот же ужасный момент. Такая же невообразимая потеря, с которой они с Леви столкнулись в тот день в Сарно. Там тоже был назван в чью-то честь еще один маленький мальчик. Чего бы они с Леви не обнаружили, если бы не приехали? На площади было много объятий и слез, и Вивьен, улыбаясь сквозь слезы, в ответ на случайные возгласы Белла, подняла фотографию Дэвида, как бы приглашая его присутствовать. Водитель достал из багажника машины корзины с подарками, и они тоже были переданы по кругу под радостные крики. В конце концов, жена обняла Вивьен за плечи и повела через площадь вниз, по узким каменным ступеням, а сэр Альфред последовал за ними, и дети окружили его, словно он был членом королевской семьи. В какой-то момент Вивьен оглянулась и увидела, что Нокс улыбается, а один из маленьких мальчиков идет рядом с ним, делая вид, что курит сигару, украдкой выуженную из корзины с подарками. Один за другим они спустились по узким ступеням, вырубленным в склоне холма, пока не оказались на небольшой площади, окруженной двухэтажными зданиями в деревенском стиле. Брат и его жена проводили Вивьен до входной двери, рядом с которой висел сертификат в рамке от союзной комиссии, увековечивающий память о героизме семьи во время войны, а затем показали ей спальню, где когда-то спал Дэвид. Вивьен вошла в комнату одна. Она оглядела простые каменные стены, похожие на раскладушки кровати, разбросанные по полу детские игрушки. Затем она шагнула вперед и посмотрела в окно на прекрасный вид внизу. Тот самый вид, который Дэвид видел, просыпаясь каждое утро, гадая, наступит ли сегодня день, когда все это закончится. Но нет, — напомнила она себе, чувствуя, что за ней стоит почти вся деревня. Дэвид бы так не подумал. У Дэвида была бы надежда. В отличие от нее, у Дэвида была еще и вера. С помощью этой веры он создал совершенно другой мир, в котором мог жить. Мир, сильно отличающийся от земного, но который помог ему выжить. Потому что этот мир испытывает и бросает вызов всем нам. Было так важно почтить память тех, кто прошел это последнее испытание, неустанное, непрестанное признание того, что, независимо от наших представлений о заоблачных высях, мы все вместе существуем в этом мире. После этого все вместе поужинали в оливковой роще, передавая большие керамические блюда, миски и плетеные кувшины для вина через длинные столы, на которых собирали урожай. Прежде чем они приступили к еде, мэр, женщина примерно одного возраста с Вивьен, встала, чтобы произнести тост за нее, Дэвида и семью, которая так храбро приютила его. Затем один из жителей деревни заиграл на гитаре, и в разговоре на мгновение наступила пауза, пока все приступали к еде. Вернувшись в дом, Вивьен задала брату много вопросов о том, как Дэвид жил здесь. К сожалению, он мало что помнил. Переодетый Винченцо, Дэвид хотел, чтобы семья знала о нем как можно меньше, чтобы защитить их, особенно учитывая объявления, расклеенные по всей площади. Вивьен втайне надеялась, что сегодняшний визит принесет что-то большее. Дневник, неотправленное письмо, что-нибудь, что хотя бы в малейшей степени поможет вернуть ей Дэвида. Она вновь ощутила особую боль Табиты от того, что у нее не было совсем ничего, что могло бы вызвать воспоминания о матери. Жена брата наклонилась вперед и спросила Вивьен о ее красавце Марито, сеньоре Нокси. «Альфред? О, он мне не муж», — ответила Вивьен по-итальянски. «После Дэвида я так никогда и не вышла замуж». Женщина вопросительно подняла глаза. «Что значит «никогда»?» — спросила она по-итальянски. «Вы еще так молоды, и он хороший, си?» Вивьен не удержалась от улыбки. «Да, но я не настолько», — женщина возразила. «Не каждый мужчина сопровождал бы вас сюда. Мужчина настолько...» Она сжала обе руки в кулаки у груди в жесте суровости. Вивьен подумала о скромных манерах сэра Альфреда, которые год назад казались ей слабыми и неуклюжими. Но сегодня Вивьен точно поняла, что имела в виду другая женщина. И это была не суровость в традиционном понимании этого слова. Поскольку женщина продолжала ободряюще кивать в сторону сэра Альфреда, Вивьен старательно избегала встречаться с ним взглядом. Вместо этого она оглядела большое собрание, полное челебраре, как он и обещал ей. Она подумала о Скаларетто, Стафетте и всех других активных участницах сопротивления, о домохозяйках, которые кормили и укрывали сбежавших военнопленных, о женщинах, которые теперь занимаются политикой, медициной и юриспруденцией. Если бы они вместе строили новый, лучший мир, то это потребовало бы от каждого совершенно нового определения силы. Ибо, несомненно, итальянские женщины перевернули все это представление с ног на голову. Когда все закончилось, когда солнце начало клониться к закату, а вечеринка подходила к концу, Вивьен совершила последнюю прогулку в одиночестве. Она направилась в оливковую рощу и шла, шла, пока не нашла идеальное место. Это была группа деревьев сразу за поляной, как раз там, где начинался подъем на новый горный хребет. Она встала посреди поляны и медленно повернулась, провожая взглядом горизонт. Бесконечный круг. Если бы мир не изменился кардинально, ничто никогда не помешало бы этому взгляду. Человек всегда мог бы видеть восход и заход солнца, бесконечность этого мира и обещание того, кто наверху. Вивьен опустилась на колени и, воспользовавшись лопаткой, которую одолжил ей брат, начала копать. Земля была еще мягкой, несмотря на приближающуюся зиму. Она копала несколько минут, а затем сняла часы и поцеловала их сквозь слезы. Выгравированная на часах дата оказалась гораздо более значимой, чем мог предположить их обладатель. Даже несмотря на множество писем, которые Вивьен отправляла Дэвиду в далекую пустыню. Часы всегда были для нее самой важной связью с ним. «Но теперь она должна исцелиться», — подумала Вивьен, засыпая их землей, «потому что сейчас что-то другое казалось ей более важным. Она хотела соорудить памятник Дэвиду, пусть даже такой незаметный, как этот. Она хотела возместить ущерб их ребенку и объединить их троих навсегда». Она хотела оставить после себя что-то, что никогда нельзя будет уничтожить, потому что это всегда будет сильнее, чем окружающий мир.